Спасибо за сердце чистое, за душу бескорыстную, что в знойный день напоит прохладною водой. Мы ищем в мире счастье, а ведь оно рядом. В тебе во мне сокрыто божественной рукой. Мы ищем в мире счастье, а ведь оно рядом. В тебе во мне сокрыто божественной рукой. Ты приглядись поближе, душою к своим близким, и ты найдешь ту ценность, закрытую от глаз. Поддержки друга вижу, духовную защиту согреет в день ненастный меня любовь твоя. И вытащит из пропасти отчаяния и мрака, как солнце засияет согретая душа. Спасибо за сердце чистое, за душу бескорыстную, что в знойный день напоит прохладною водой. Мы ищем в мире счастье, а ведь оно рядом. В тебе во мне сокрыто божественной рукой. Мы ищем в мире счастье, а ведь оно рядом. В тебе во мне сокрыто божественной рукой.